Глава 6. Разумеется, меня оставили в дураках. Обхитри меня, Стеббинс, я, наверное, выбросился бы из окна 4-го этажа. Этот прыжок прикончил бы еще одного дурака. Жить дальше все равно не имело смысла, если бы Стеббинсу удалось обвести меня вокруг пальца. Но, очевидно, нос мне натянула Пегги Чет или Нора Джеред, или же сговорившись обе вместе. А потому я сохранил невозмутимый вид и молчал. Нельзя сказать, чтобы мне было особенно весело, но я и не стал рвать на себе волосы. «Привет», — проговорил я дружелюбно, — «милости просим. А я-то все думал, почему вы торчите в темноте вместо того, чтобы присоединиться к нашей теплой компании?» «Не сомневаюсь», — сказал Стеббинс, приближаясь на расстоянии вытянутой руки. «Вы можете расслабиться», — обратился он к молодым женщинам. И, повернувшись вновь ко мне, объявил: «Ты арестован за создание препятствий правосудию. Следуй за мной». «Через минуту. В вашем распоряжении целая ночь». Я обвел взглядом собравшихся девушек. Пегги и Норма, безусловно, знали, что этот человек притаился в той комнате. «Но я...» «А я сказал, следуй за мной», — рявкнул Стеббинс. «А я сказал, через минуту. Собираюсь задать этим красоткам несколько вопросов. Я и в мыслях не держу сопротивляться аресту, но у меня свело ногу от слишком долгого стояния на коленях. И если вы чересчур торопитесь, вам придется нести меня на руках». Я опять посмотрел на молодых женщин. «Мне интересно знать, все ли вы были осведомлены о ловушке. Мисс Акона?» «Конечно, не была». «Мисс Морган?» «Нет». «Мисс Эннис?» «Я ничего не знала, но, полагаю, вам-то было обо всем известно». Она тряхнула золотистыми волосами. «Это низость уверять в желании помочь нам, чтобы заставить говорить в присутствии полицейского, который тайно подслушивал и который меня же арестовал. Обыкновенный спектакль, не более». «Хорошо бы, если так. Спросите у своих подружек Пегги и Норы, знал ли я о сержанте. Хотя, думается мне, им вы тоже не поверите. Вот они были в курсе дела и не предупредили вас. Советую вам всем хорошенько запомнить, что вы здесь сказали». «Окей, сержант, судорога прошла». Не поверите, но Стеббинс серьезно потянулся рукой к моему локтю. Однако я уже направился к двери, и он не успел меня схватить. Дверь в коридор открыл я, и, спускаясь вниз на 3 лестничных пролета, он, конечно же, шел сзади. Ни один полицейский, если он в своем уме, не пойдет по лестнице впереди арестованного опасного преступника. Когда мы вышли из подъезда и Стеббинс приказал повернуть налево, я спросил: «Почему без наручников?» «Поясничай, если охота», — проворчал он. Стеббинс остановил такси на Амстердам-авеню, и когда мы уже сидели внутри и ехали, я заговорил: «Я все думаю о законах, свободах, правах человека и тому подобных вещах. Рассмотрим такие вопросы, как необоснованный арест и создание помех правосудию. Если человека арестовывают за то, что он якобы препятствует правосудию, а потом оказывается, что никаких помех он правосудию не чинил, то следует ли в таком случае считать арест необоснованным? Мне хотелось бы побольше узнать о существующих на этот счет законах. Наверное, я расспрошу поподробнее какого-нибудь адвоката. Натаниэль Паркер должен знать». Именно упоминание Паркера, к которому Вульф при необходимости обращается, заставило Стеббинса нарушить молчание. Ведь ему неоднократно пришлось наблюдать Паркера в действии. «Женщины тебя слышали», — заявил Стеббинс. «Я тоже слышал и записал, о чем ты говорил. Ты, по твоим же собственным словам, процитировал им высказывания официальных должностных лиц, ведущих важное расследование. Ты жонглировал бумажными обрывками, чтобы продемонстрировать им схему преступления. Кроме того, ты пытался заставить женщин открыться тебе, а не полиции, и намеревался доставить их к Вульфу, чтобы он мог выжать из них информацию. И ты даже не можешь оправдаться тем, что Вульф действует в интересах какого-то клиента. Ошибаетесь, у него есть клиент. Черта с два. Назови ее. Это не она, а он, Фриц Бреннер. Он вне себя, потому что превосходные блюда, которые он собственноручно приготовил, отправили на тот свет достойного гостя. Очень удобно, когда клиент живет с тобой под одной крышей. Вы сами признали, что лицензированный детектив имеет право вести расследование в интересах клиента. Я ничего не признавал. Весьма предусмотрительно, похвалил я. Так и держитесь. Когда вы окажетесь перед судом по обвинению в совершении необоснованного ареста,